Генерал, безусловно, знал, о чем говорил. Ведь метательные снаряды, которыми был убит Александр II, не имели аналогов ни в одной армии мира. Если бы тот Лебен мог предугадать, что в тюремной камере Кибальчич работал над проектом реактивного снаряда, который мог стать прообразом знаменитых «Катюш», то, наверное, отставил бы свое мнение еще более энергично. Проект же Кибальчича был на долгие годы положен членами особого присутствия под сукно, но ведь это нисколько не умаляет таланта изобретателя. Именно в силу профессионализма и таланта радикалов усиление правительственных репрессий достаточно долго не давало желаемых результатов. Потребовалось время, чтобы полиция смогла выдвинуть фигуры, равные по профессиональной подготовке лидерам народной воли, и те сумели выработать действенные методы борьбы с терроризмом, но император к этому времени уже был мертв. Не будем забывать, естественно, и о позиции общества, которое, не поддерживая народовольческого террора, в принципе ничего не сделало для его прекращения на деле. Оно, видимо, считало, что в данной ситуации чем хуже дела у правительства, тем лучше для страны. Крайнее выражение подобной позиции звучит как отчаянный афоризм «пусть хуже, но иначе», и был весьма в ходу позже, во время событий 1917 года. Надо признать, что и в начале 1880-х годов общество имело некоторые основания для таких настроений. Никогда еще, писал в 1880 году Милютин, не было представлено столько безграничного произвола администрации и полиции. Но одними этими полицейскими мерами, террором и насилием, едва ли можно прекратить революционную подпольную работу. Трудно искоренить зло, когда ни в одном слое общества правительство не находит ни сочувствия к себе, ни искренней поддержки. В подтверждение этому выводу очень хочется привести разговор Федора Михайловича Достоевского с известным писателем Сувориным, зафиксированный в дневнике последнего. «Представьте себе, — горячился Федор Михайлович, — что мы с вами стоим у окон магазина «Ди Царо» и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что тоже смотрит. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван, я завел машину». Мы это слышим. Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились к полицейскому, городовому, чтобы он арестовал этих людей. Вы пошли бы? Нет, не пошел бы. И я не пошел бы. Почему? Ведь это ужас, это преступление. Просто боязнь прослыть доносчиком. Разве это нормально? Оттого все и происходит, и никто не знает, как ему поступить, не только в самых трудных обстоятельствах, но и самых простых. Разговор действительно получился непростой, и над ним стоит задуматься. Несмотря на фрагментарность российского общества, то есть на значительную его материальную дифференцированность, низкий уровень сплоченности и организованности, различия политических установок, оно имело, видимо, не только некоторые общие черты, но и общий антибуржуазный менталитет. Отсюда происходила и антибуржуазность российского либерального революционного движения. Приходится согласиться с историком Соловьевым в том, что в большом и в малом тон в России задавала антибуржуазность, которая парадоксальным образом уживалась с желанием иметь буржуазные порядки, свободы и материальные изобилия. Предположение о наличии у интеллигенции общего менталитета находит подтверждение в том, что большая часть образованного общества придерживалась единой, народнической, мировоззренческой ориентации, хотя в подавляющем большинстве она не принадлежала ни к одной народнической организации. Так что все дело не только в боязни прослыть доносчиком. Просто император, символизирующий, кроме всего прочего, путь к европейскому прогрессу, остался один на один с революционерами, несмотря на многочисленный аппарат правоохранительных органов и армию остального чиновничьего люда. Он, конечно, пытался противостоять угрозе в меру своих сил. Взрыв в Зимнем дворце привел к появлению 12 февраля 1880 года Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Как уже говорилось, по предложению Дмитрия Милютина председателем новой комиссии император назначил Лорис Меликова, получившего право принимать вообще меры, которые он признает необходимыми как в Санкт-Петербурге, так и в других местностях империи. Вот в такой напряженной и непраздничной обстановке была отмечена 25-я годовщина вступления на престол Александра Николаевича. Накануне 19 февраля 1880 года поднялась паника в Государственном банке. Кому-то почудились глухие подземные удары, и банковские служащие решили, что это революционеры с помощью подкопа пытаются добраться до закромов главного казначейства страны. Саперы выкопали вокруг банка несколько траншей, но ничего подозрительного не обнаружили. То же самое случилось на Морской и Фурштадтской улицах, которые, по слухам, также были заминированы террористами. Настроение в верхах в те дни прекрасно выразил великий князь Константин Николаевич, записавший в дневнике: «Мы переживаем время террора, подобное французскому, с той лишь разницей, что парижане в революции видели своих врагов в глаза, а мы их не только не видим, но даже не имеем ни малейшего представления об их численности». Тем не менее, праздничный день 19 февраля прошел торжественно и спокойно. Вообще-то праздников при дворе было, хотя не такое уж и великое множество, как в 18 веке, но более чем достаточно. Дни рождения, те за именинство императорской четы и их детей, день свадьбы Александра II и Марии Александровны, полковые праздники императорской гвардии, кавалерские праздники орденов Андрея Первозванного, Александра Невского, Святого Георгия. Разумеется, отмечались и праздники православной церкви: Рождество, Пасха, Богоявление, Водосвятие, Святая Троица, Пятидесятница и другие. Со времен Петра I сложились вполне устойчивые ритуалы официальных торжеств. Все начиналось с литургии, по большей части в придворной церкви, затем раздавался праздничный перезвон колоколов городских церквей, перекрываемый артиллерийским салютом. После литургии императорская чета принимала парад, в котором участвовали как гвардейские, так и некоторые армейские полки, квартировавшие в столице или ее окрестностях. Затем следовал торжественный обед, а за ним бал. Горожан же вечером ждал фейерверк, который, как и ранее, был настоящим искусством, а может быть и наукой, поскольку требовал от исполнителей немалых навыков химии, геометрии и других отраслях знаний. Однако вторая половина XIX века упрощала и эти сложные церемонии. В 10:00 Александр II со всем семейством вышел на балкон Зимнего дворца, обращенный к адмиралтейству. На площади под балконом были выстроены музыканты всех частей петербургского гарнизона, которые исполнили несколько торжественных мелодий, слившихся с громом артиллерийского салюта. В 11:00 государя поздравила его свита, около 500 человек. При Александре I в свите состояло всего 176 придворных, заполнившие приемную и бильярдную комнаты Зимнего дворца. Затем в белом зале пришел черед представителей офицерского корпуса, всех армейских, гвардейских полков, шефом которых являлся император. В 11:30 Александра Николаевича приветствовал Государственный совет в полном составе, а через час начались обед и молебен для членов царской фамилии. Вечером горожан ждали праздничный фейерверк и иллюминация, которые стали своеобразным связующим звеном между празднествами прошлого и нынешнего века. Вскоре после торжеств начала свою работу Верховная распорядительная комиссия Лориса Меликова. Лорис Меликов ознаменовал вступление в должность диктатора ликвидации третьего отделения с передачей его функций Министерству внутренних дел и увольнением с поста министра народного просвещения Толстого. Поскольку Дмитрий Андреевич Толстой наряду с Аракчеевым остался в народной памяти одной из самых мрачных фигур XIX века, его личность заслуживает того, чтобы о ней поговорить подробнее. Граф Дмитрий Андреевич начинал свою карьеру в канцелярии морского ведомства и считался ярым приверженцем великого князя Константина Николаевича. Не раз упоминавшийся в нашем разговоре Борис Чичерин, хорошо знавший графа, дал ему следующую характеристику. Человек не глупый, с твердым характером, но лишенный всех нравственных убеждений, лживый, алчный, мстительный, коварный, готовый на все для достижения личных целей.